Он и есть. «Полезь, достань, Наталья!» — откликнулась Ильинична. Пришел из церкви Пантелей Прокофьевич. Просфорку с вынутой частицей разломил на 9 частей. По числу членов семьи роздал за столом. Сели завтракать. Петро, тоже принарядившийся, даже усы подмаслившие чем-то, сидел рядом с Григорием. Против них на краешке табуретки мастилась Дарья. Столб солнечных лучей валился ей на розовое, намазанное жировкой лицо. Она щурила глаза, недовольно снижала блестящие на солнце черные ободья бровей. Наталья кормила детей печеной тыквой, улыбаясь, изредка поглядывала на Григория. Дуняшка сидела рядом с отцом. Ильинична расположилась на краю поближе к печке. Ели, как и всегда по праздникам, сытно и много. Щи с бараниной сменила лапша, потом вареная баранина, курятина, холодец из бараньих ножек, жареная картошка, пшенная с коровьим маслом каша, кулага, блинцы с каймаком, соленый арбуз. Григорий, огрузившийся едой, встал тяжело, пьяно перекрестился, отдуваясь, прилег на кровать. Пантелей Прокофьевич еще управлялся с кашей. Плотно притолочив ее ложкой, он сделал посередине углубление, так называемый колодец, налил в него янтарное масло и аккуратно черпал ложкой пропитанную маслом кашу. Петро, крепко любивший детишек, кормил Мишатку. Балуясь, мазал ему кислым молоком щеки и нос. «Дядь, не дури! А что? На что мажешь? А что? Я маманьке скажу, а что?» У Мишатки гневно сверкали мелеховские угрюмоватые глазенки, дрожали в них слезы обиды. Вытирая кулаком нос, он кричал, отчаявшись уговорить добром: «Не мажься, глупый дурак!» Петро довольно хохотал и снова подчивал племянника ложку в рот, другую на нос. «Чисто маленький, связался», — бурчала Ильинична. Дуняшка, подсев к Григорию, рассказывала: «Петро, ведь он дурасной, завсегда выдумывает. Надысь вышел с Мишаткой на бас. Он и захотел за большой, спрашивает: дядяня, можно возле крыльца? А Петро? Нет, нельзя, отойди трошки. Мишатка чудок отбег. Тут? Нет, нет, беги вон к амбару». От амбара проводил его к конюшне, от конюшни к гумну, гонял-гонял, покеду он в штанишке прямо. Наталья же и ругалась. «Да, я сам буду», — почтовым бубенчиком звенел Мишатка. Смешливо шевеля усами, Петро не соглашался. «Нет уж, парень, я буду тебя кормить. Я сам. У нас сам с самой в хлеву сидят, видал? Бабка их помоями кормит». С улыбкой, прислушиваясь к их разговору, Григорий сворачивал курить. Подошел Пантелей Прокофьевич. «Думаю, Ноне в вешки поехать. Чего туда?» Пантелей Прокофьевич густо отрыгнул кулагой, пригладил бороду. «Делишки там есть к шорнику, 2 хомута поправлял. Обыденки съездишь, а то чего ж, к вечеру возвернусь». Отдохнув, он запряг в розвальне старую, ослепшую в этом году кобылицу, поехал. Дорога лежала лугом. 2 часа спустя был он в Вешенской. Заехал на почту, забрал хомуты и завернул к давнишнему знакомцу и куму, жившему у новой церкви. Хозяин, большой хлебосол, усадил его обедать. «На почте был?» — спросил он, наливая что-то в рюмку. «Был», — протяжно ответил Пантелей Прокофьевич, зорко и удивленно поглядывая на графинчик, нюхая воздух, как собака звериный след. «Навья ничего не слыхал?» «Навья?» «Ничего кубыть не слыхал. А что?» «Каледин Алексей Максимович-то приказал долго жить». «Да что ты!» Пантелей Прокофьевич заметно позеленел, забыл про подозрительный графин и запах, отвалился на спинку стула. Хозяин, хмуро моргая, говорил: «По телеграфу передали, что Надысь застрелился в Новочеркасском. Один был на всю область стоящий генерал. Кавалер был, армией,